Каватина из Ченерентолы оборвалась на высоком взлете любовной мольбы. Все были зачарованы ласкающим звучанием этой сладостной мелодии, соединенной с тончайшим вкусовым ощущением от апельсиновых и земляничных желе, савойских бисквитов, мороженого и тортов. «Как жаль, что Россини перестал работать», — произнес Матвей Вильгорский. «Вот уже 10 лет, как он не написал ни одной оперы». «Говорят, его смутили успехи Доницетти и Беллини», — произнес Симонетти. «Скорее эти непонятные триумфы Мейербера и Галеви», — вставил Геккерн. «Но я верю, что великий итальянец снова зазвучит, когда жиды закончат свой шабаш». Мы любовались искусством графских кондитеров. На фундаменте своих пирогов и пудингов они воздвигали колоннады, фонтаны и крепости, украшая эти хрупкие сооружения военными трофеями, пальмовыми ветвями, касками, лирами и палитрами. «У вас не повара, а зодчие и ваятели, граф!» — восхищался де Бутера. «Мой первый кондитер тщательно изучил в королевском кабинете эстампов в Париже фантазии Палладио и Пиранези», — с чувством смиренного самодовольства разъяснил нам Ниссельроде. Гости отяжелели от обилия яств, но и несколько оживились от огромного количества опустошенных бутылок. Пир развернулся, и празднество изысканного и безмерного чревоугодия, казалось, достигло апогея. Над разоренными блюдами и пустыми графинами невольно возникло изумление перед человеческой способностью поглощать всякую снедь. Я удивился, что в ход не были пущены знаменитые в быту римлян рвотные перья фламинго или серебряные урыльники тримальхиона. Обед был закончен. Гости с поклонами и похвалами дефилировали мимо нашего амфитриона. «Это только традиции старой дипломатии», — отвечал послам их советникам и атташе Ниссельроде. «Искусство тонкой еды всегда эскортировало представителей европейских держав. В старину посольства служили молодым дворянам одновременно школой дипломатии и гастрономии. Нам надлежит восстановить этот славный обычай. Нужно помнить, что высокое искусство кухни цветет при благосостоянии государства и неизбежно падает в эпоху революции». Беседа продолжалась в кабинете министра за чашкой густого явайского кофе. Общий разговор принял более свободный характер, и отдельные группы касались и острых современных тем. Барон Геккерн рассказывал о впечатлениях своей последней поездки по Европе. Он был поражен ростом третьего сословия в Германии и Голландии. Из недавнего безразличного факта оно становится крупной политической силой. Это уже партия со своими вождями, газетами, клубами. Она разрастается и стремится заглушить голоса сановников и государственных деятелей. «Я получил недавно письмо от князя Меттерниха», — рассказывал нам наш хозяин. «Он, между прочим, пишет мне по поводу текущих дел. Моя самая тайная мысль, что старая Европа в начале своего конца».